Вы знаете, у меня двое сыновей. Двое близнецов. Да. И они самые непохожие друг на друга. Непохожие, совершенно непохожие на друга. Когда один плачет, другой спит. А другой спит, да. И однажды с ними что-то произошло. Да? Откуда вы знаете это? Я знаю все. Вы понимаете, это могло перерасти в настоящую трагедию. Два сына-близнеца и вдруг полюбили одну и ту же девушку. Но! Она влюбилась совсем в другого парня. Да. Видите, как все хорошо получается. То есть вы? Да, я знаю все. Я знаю историю и этой девушки, и этого парня, даже ваших будущих правнуков. У меня будут правнуки? Конечно. Трое. Две девочки и один мальчик. Но это уже совсем другая история. Я бы хотела их увидеть. Увидишь. Вы будете дружить. Будете ходить в один детский сад. Они, кстати, будут тебя очень любить и оберегать. А если... Нет. У каждого свой путь. Тебе пора начать новое путешествие. Но если я прожила так много жизней, почему я ничего не помню? Почему я не помню ни одной из них? Очень скоро я нажму тебя вот сюда, и ты не будешь помнить ничего, что происходит сейчас. Нам пора. И даже вас? А как же я буду знать, что вы рядом, что помогаете мне? А ты сделай стук своего сердца громче и живи так, как чувствуешь. Это и буду я. Я мечтаю стать режиссером. Я мечтаю стать полицейским. Я мечтаю стать художником. Времена идут, а я не тороплюсь. Коротают дни у подножья ночи. Если кто-то вдруг твой выключил звук, смотри в глаза, сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче, запомни звук, сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче, никого вокруг, сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче, пусть запомни звук. Я ухожу за поворот, этот город незнакомый. Никто не любит, никто не ждет, здесь не осудят и не вспомнят. Ай-яй-яй-я, теперь не местный. Ай-яй-яй-я, сегодня сам по себе. Если кто-то вдруг твой выключил звук, посмотри в глаза, сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче, пусть запомнит звук, сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче, никого вокруг. Я остаюсь верен себе. Иногда бываю грубым. Я не боюсь быть в тишине, быть незаметным и ненужным. Ай-яй-яй-яй, теперь не местный. Ай-яй-яй-яй, сегодня сам по себе. Ай-яй-яй, не жду совета. Я иду на своей волне, на своей волне. Времена идут, а я не тороплюсь. Коротаю дни у подножья ночи. Если кто-то вдруг твой выключил звук, внутри был жаль. Сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче. Запомни звук. Сделай громче, сделай громче, сделай громче. Никого вокруг. Сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче. Пусть запомнит звук. Сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче, сделай громче. И никого вокруг. Всегда любил этот звук. Сотни поездов везут тысячи душ в новые жизни.